Когда мы порядочно закусили, Фаня увлекла меня поговорить в комнату, на свою половину. Фанину зону отделяли от Ваниной несколько крупных растений в катках. Среди них был плодоносящий лимон. «Саня, я хочу тебе сказать. Подумай насчет мужа. Посмотри на нас, одиночек. Что хорошего? Мальчишкам 12-й год. Скоро начнется кошмар. Подростки мужского рода и перезрелые женщины – две вещи несовместимые. Единственный выход в том, чтобы выдать Ваню замуж. Я была у нашего директора дома и попросила Ванины данные отослать в интернет. Но я на это не слишком надеюсь. Они там пишут «стройное», «без ВП» и «ЖП», а у нас как раз «ЖП» имеется во всех смыслах. За границу я ее боюсь одна отпускать. А свои, если в 40 лет не женаты, ты ж понимаешь. Ваня, золото, ты знаешь. Саня, у тебя столько знакомых, неужели никого нет подходящего?» «Это ты меня озадачила, так озадачила. Одного неженатого знаю, со мной работает. Илья Ефимович, наш публицист. Приближается к пенсионному возрасту. Ни красавец, ни спонсор. Чистюля, живет экономно. Ефимович? Из наших?» «Да, по маме». «А подозрительный тебе Ефим, как ни странно, русский был. Еврей и не женат? Он чудак, Фаня. Бывший романтик, масса фобий, куча особенностей. Прямо весь состоит из особенностей. С ЖП дела не блестящие. Комната в коммуналке, но большая, за 30 метров. А характер?» «Характер Фаня сформирован русским бытом и петербургским климатом». Фаня глубоко вздохнула. «Я не знаю, что это делается, Санечка, что делается? Девчонки, пышки, ягодки, 20-25 лет не могут выйти замуж. У нас в кафе ни одной замужем. А какие из них работницы, а? Двигаются еле-еле, считают кое-как, посуду бьют, поскольку все из рук валится. Ей заказ делают, а она думает про свою несчастную женскую жизнь. И по три раза переспросит. И дуры, ой, с горя одеваются, как шлюхи. Ну, мужики, ведут себя соответственно. Может, приведешь этого с работы? Я посмотрю, что за Ефимыч такой. А вот скажи ты мне, у тебя в самом деле нет никаких чувств к твоему бывшему, а? Есть такое свойство – аффективная память, когда человек хранит в душе отпечатки всех испытанных чувств и может их воскресить не в полном объеме, как впервые, но примерно в том же роде. Знаешь, как в романсах поют «Я встретил вас, и все былое в разбитом сердце ожило». У женщин так часто бывает. Я когда в кино увижу что-нибудь хоть отдаленно похожее на мое, на мои истории, сразу плачу, вспоминаю. «Там, вот там...» Фаня постучала по могучей груди. «Что-то постоянно шевелится, отзывается, воет, скулит, как больное животное. И этого никак не прекратить, можно только заглушить. Я чувствую, из меня бы вышла настоящая алкоголица, беспробудная». А Ваня, между прочим, стала попивать по ночам. Мыркнет в кухню и глушит там наливку. Думает, я не слышу. «Ты присматривай за ней. Знаешь, эти мягонькие русские женщины спиваются тихо, стыдливо и очень быстро. А про чувства что тебе сказать? Я знаю, о чем ты говоришь. Я тоже храню многие отпечатки чувств, но долго хранятся чувства ровные, смирные, которые теплятся свечечкой. А там страсть была, пожар был. Горело, полыхало и выгорело. Церковь учит, что врагов надо прощать. Прощать врагов, чего же легче? А вот любимых простить, близких, дорогих, на которых жизнь потрачена, душа изведена, которые день и ночь в голове торчали, дескать, как они, что они. Вот это фокус. Отец с матерью развелся, мне 10 лет было. Значит, 26 лет прошло, а я смотрю на него, и тот же комок в горле. Ушел, бросил, не нужна. Домашние собаки часто бывают так привязываются к хозяевам, что лежат под дверью и тихо скулят, когда они уходят. День могут лежать, неделю. Представь себе такую женщину. Любимый человек ушел, она лежит у двери и плачет. Собаку-то хвалить будут, а женщину назовут психопаткой. Что в нас есть самого чудесного, чему цены нет, чем мир можно перевернуть, то и объявлено какой-то ненужной ерундой, которой надо стесняться, скрывать, как дурную болезнь. Раз ударит, два ударит. У кого какой запас прочности. А потом научишься играть в сучьи-паучьи игры, притворяться, делать вид. Все хорошо и замечательно, все равны, всем друг на друга плевать. и можно договориться с подходящим телом и получить небольшое удовольствие для здоровья. О, это веселые ребята. Они покупают проституток, а потом плачут, что нет больше на свете ни любви, ни верности. Ох, Саня, как это горько, что ты говоришь. Ты такая сдержанная вдруг. Наболела, значит, очень. Но болит-то у живых. А разве лучше одной валяться, как мерзлый камень, без ничего? Слушай, Фань, ты об Ване хлопочешь. А что ж сама крест на себе поставила? Напрасно. Жизнь полна неожиданностей. Ты деловая, темпераментная. Вот возьми да запузырь свои данные в паутину. Фаня посмотрела на меня сквозь очки скорбными глазами великой итальянской трагической актрисы. Темпераментная. Ты бы меня в 20 лет повстречала. От меня током било, пробки в домах вылетали. Все, заземлилась я. Тут стала мастурбировать и заснула.